У Добрынина сперло дыхание, а на глазах непроизвольно выступили слезы. И сразу же глаза заболели, защемили, по-видимому, из-за того, что выступившие слезы сразу замерзли и теперь царапались. «Русский человек Кривицкий их сюда умереть послал», — произнес грустным голосом Воплах. «Они с русским человеком Кривицким ругались чуть-чуть». «Страшная догадка», — поразила Добрынина, пока смотрел он на двух вмерзших в лед мужчин. «Неужели его ждала такая же смерть? Неужели коммунист Кривицкий почему-то хотел его убить? Русскому человеку Добрынину нельзя в Хулайбу возвращаться», — проговорил Воплах и уважительно заглянул в глаза народному контролеру. «А куда же мне?» — растерянно, по-настоящему испугавшись за свою жизнь, спросил Добрынин. «У Воплаха совсем недалеко хороший чум есть. С печкой тепло будет, еда будет». Отведя взгляд от вмерзших в лед людей, Добрынин попытался взять себя в руки и все серьезно обдумать, но никакие мысли почему-то в голову не приходили. А страх, забравшийся в душу, не отпускал народного контролера. Так и сидел он, упершись горестным взглядом, ничего не значащий снег, лишь бы не видеть всего ужаса, открывавшейся перед ним по льду картины. «Пусть русский человек, Добрынин со мной пойдет», — позвал Урку Емец, подойдя и остановившись над народным контролером. «Нет», — проговорил Добрынин, и, сжав кулаки, стал наполняться внутренней злобою, которая как бы вытесняла, прогоняла куда-то прочь ощущение страха и безысходности. «Надо разобраться», — медленно, но уж другим, более решительным голосом произнес Павел. «Надо это проверить, почему они погибли и из-за чего». Стащив с плеча котомку, Добрынин вынул из нее топор и с размаху всадил им прямо по льду над головой человека с желтым портфелем. «Надо же их похоронить по-человечески», — приговаривал Добрынин, кроша лед тяжелым инструментом, — «чтобы в гроб или в ящик хотя бы на склад их отвезти, как людей». Лед брызгал осколками под ударами топора, но сопротивление его было велико, и Добрынин, остановившись, чтобы перевести дух, и уже ощущая усталость в руках, увидел, что прорубил он дыру на глубину коробка спичек. Понятно стало, что не вызволить ему из ледяного плена погибших. Снова пришло в душу смятение, и уже не страх, а по-детски невнятная обида. Перевел он взгляд свой на желтый портфель и подумал, что надо хотя бы его изо льда вырубить, может, там бумаги, документ какие-нибудь. Принялся теперь Добрынин врубаться топором в ледяную твердь над портфелем. Воплах отошел на пару шагов и наблюдал оттуда за Добрыниным, который с новой силой крошил лед тяжелым и острым инструментом, на ходу говоря что-то злое и непонятное урку-емцу, но очень похожее по интонациям на заклинание злого духа Каппы. — Эй, Воплах, помоги! — остановившись через некоторое время, позвал Павел. Урку-емец подошел и увидел, что прорубил народный контролер весь лед, лежавший на портфеле, и даже подрубил чуть-чуть с краю, так что теперь только нижний лед удерживал портфель. Но сам Добрынин наверняка уж и подуставший порядком вырвать портфель из лунки не мог. Взялись они вместе за портфель и потащили его четырьмя руками на себя. — Ну, еще раз! — командовал Добрынин. — Еще раз! После нескольких попыток портфель все-таки поддался, и с треском оторвали его Добрынин с Воплахом от нижнего льда.